Глава 8. Через некоторое время, когда я расписала все свои желания, в кабинете наступила тишина. Было непривычно, что в Эвенвуде даже пения птиц нет. В моем мире и зимой найдутся желающие почирикать или каркнуть, поэтому такого звенящего безмолвия не было. Иммет отложил перо и быстро пробежал взглядом по строчкам, заново перечитывая мои дикие фантазии. Наверняка в шоке от одной мысли, что придется все это воплощать в жизнь. Посмотрел поверх листа. «Ты действительно этого хочешь?» «А что такого?» Я скрыла улыбку и пожала плечами. «В моем мире так поступают все мужчины. Но только в том случае, если они желают привлечь внимание девушки». И, подавшись к нему, вкрадчиво поинтересовалась. «Если вам сложно, то...» «Ничуть». Хмуро прервал он и отложил лист. «Немного хлопотно». «О, я могу избавить вас от хлопот», — продолжала настаивать я. «И от своей персоны заодно. Уверена, вы достойны лучшей куары». Иммет остро покосился на меня и коротко усмехнулся. «Я уже сказал, что вернуться в свой мир у тебя не получится», — раскусил меня Илфикиер. «А через год?» — невольно вырвалось у меня. Интуиция подсказывала, что способы есть. Ведь этот человек обладал магией. «Смирись», — отрезал он. «Теперь ты принадлежишь Эвенвуду». Я поджала губы, снова ушел от ответа. Иммет поднялся и, взяв меня за руку, увлек за собой. Ладонь его другой руки обожгла мне поясницу. Наклонившись, Илфикир шепнул, прожигая синевой взгляда. «И мне. Я не отпущу тебя, истинная. Моя куара». У меня даже дыхание перехватило от его настойчивости. Выскользнув из мужских объятий, приблизилась к одному из стеллажей и взяла первую попавшуюся книгу. «Кстати, а о чем ты любишь читать?» «О любви», — раздалось над ухом. Вздрогнув, я отпрянула. «Вот же настырный». Перелистнув страницу, сделала вид, что углубилась в чтение, а сама пробормотала. «Будто я поверю. Обычно это женщинам нравится. Зачем тебе интересоваться этим?» «Чтобы быть готовым к встрече с особенной девушкой», — сухо поделился он. «Я достаточно долго готовился к нашим отношениям. Уверяю, что ночью не разочарую тебя. Можем начать как раз с этого». Я растерянно моргнула и недоуменно посмотрела на Иммета. «С чего?» Он взглядом указал на открытую мною страницу. Я всмотрелась в строки незнакомых символов. На мгновение поплыв, как было с цифрой, они вдруг стали мне понятны, и в лицо бросилась краска. Никогда бы не предположила, что первой книгой в Эвенвуде мне попадется местная Камасутра. Низко опустив голову, я кожей ощущала изучающий взгляд Иммета. Сжимая побелевшими пальцами переплет, преодолела первое желание вернуть книгу на место и гордо удалиться. Мне нужно переубедить этого человека, показать, что не такая уж я и особенная. Заставить вернуть в мой мир. А значит, следует сыграть роль. Ведь это шанс. Даже в моем мире не всем мужчинам нравятся дамы, легко меняющие партнеров. А здесь женщины носят кринолины, то есть нравы совсем древние. Значит, надо показаться совершенно неразборчивой. Посчитает развратно и перестанет тащить под венец. Надеясь, что щеки не слишком красные, я выпрямилась и, перевернув страницу, царапнула по бумаге ногтем. «А мне вот так больше нравится». Иммет склонился над страницей и выгнул бровь. «Никогда бы не подумал». Я едва сдержала ликование. «Неужели я хоть на шажочек продвинулась?» «Но если ты хочешь», — бесстрастно продолжил Иммет. И я с силой захлопнула книгу. «У меня нет настроения». «Значит, нужно его создать», — деловито предложил Илфикиир и вернулся к столу. «Итак, возьмем пункт первый. Совместный прыжок с парашютом. Что это?» «О-о-о!» — я мечтательно закатила глаза. «Это прекрасно и безумно романтично». «Безумно, отличное слово», — хихикнула про себя. «И совершенно невыполнимо здесь». «Жаль, что в Эвенвуде нет самолетов». Тяжело вздохнула я, жалобно глядя на Иммета. «Это такие машины, что летают высоко в небе. А из них выпрыгивают парашютисты. Люди с огромными куполами, способными замедлить падение. Такое шикарное свидание пропадает». «Почему пропадает?» — задумался Иммит и щелкнул пальцами. «Можно спрыгнуть с дракона». «Да ладно!» — ощутив дурноту, покачнулась я. «О таком варианте я не подумала». Служа возразила. «Не-не, не выйдет. В самолете есть кабина, в которой тепло и можно попрощаться с жизнью. Приготовиться к прекрасному, я хотела сказать. Если с повозки снять колеса и прикрутить к дракону ремнями...» Сдвинув брови, протянул Иммит. Стоило представить перспективу покинуть этот мир совсем не так, как планировала, я подпрыгнула на месте. «Стоп! Я же сказала, что это парный прыжок. Вся суть в том, что влюбленные делают это вместе». «Мы и будем вместе», — заметил мужчина. Я возмутилась. «Но падать-то буду только я?» «Хм, верно», — согласился Иммит. И у меня отлегло от сердца. «Но я могу сменить ипостась, когда ты покинешь повозку и присоединиться». «Да что же ты упрямый такой?» — несчастно взвыла я про себя. И предприняла еще одну попытку остановить первое свидание, которое, судя по всему, станет и последним в моей жизни. «Дракон летать умеет, а я вот не очень». «У нас нет главного», — заявила в панике. «Парашютов». «Ты описала их как большие купола из ткани, которые могут замедлить падение, но не остановить его». Иммит заложил руки за спину и прошелся вдоль стеллажа, повернулся ко мне. «Уверен, у меня получится соединить материал с защитным магическим куполом. И мы получим то, что требуется». «Но...» Я торопилась придумать причину, по которой фокус не удастся. «Но я передумала, не хочу прыгать». «Отступишь от традиции своей родины?» — упорствовал мужчина. «Нельзя, ты так мечтала об этом. Прикажу слугам сшить купол и объявлю гостям о предстоящем событии. Наш полет будет выглядеть эффектно, им должно понравиться». Внезапно ноги стали ватными. Я опустилась на стул. «Что-то мне нехорошо». «Тогда подожди здесь и отдохни», — великодушно разрешил Иммит. «Выглядишь бледной». «Интересно, почему?» — в ужасе прошептала ему вслед. «Совершить акробатический прыжок с дракона на высоте 1000 метров я не мечтала даже в страшном сне, но предстояло сделать именно это».